Впереди показался один из стражей и два раза скрестил руки перед лицом, о чем-то сигнализируя Ланнигу. Санти не понял, о чем. Однако старик сразу же направился по лестнице вниз, жестом приказав соблюдать молчание. Очередной коридор, в который выходили двери кают, почему-то вызвал настороженность у старого мастера, и он на мгновение замер. Потом осторожно двинулся вперед. Пять темных фигур крались по полутемному коридору в сторону кормы. Высунувшая мордочку из норы крыса проводила их удивленным взглядом. Эти совсем не походили на привычных ей моряков. От них ощутимо веяло опасностью, непонятной опасностью. И крыса поспешила скрыться, а то, мало ли, вдруг им по вкусу крысиное мясо. Лучше не рисковать. Ланник опускался все ниже. Четверо учеников сопровождали его. Санти не переставал удивляться величине нортагальского корабля. Просто огромен! Трюмы были полупусты, что не могло не удивлять. Невыгодно капитану такое. Нормальный торговец на его месте давно бы загрузился редким товаром, который несложно приобрести в торговой столице империи, и направился домой, желая побыстрее получить прибыль. Что-то здесь нечисто. Но найти пока ничего не удалось, и это угнетало. Однако вскоре впереди показался огонек, и они увидели зевающего громилу с пристегнутой к поясу плетью. Тот куда-то неспешно шел и поминутно поминал какого-то зерма, обзывая неизвестного жадной жирной скотиной. Так, надсмотрщик, однозначно надсмотрщик, иначе для чего плеть? Прекрасно. Ланника резко прыгнул вперед. Нортагалец не успел ничего понять, как был уже связан. Он с ужасом смотрел на черные фигуры вокруг и испуганно мычал из-под кляпа. Мимо бесшумно скользили тайные стражи. Они быстро нашли кубрик надсмотрщиков и перерезали их во сне, оставив в живых только одного — толстого пожилого нортагальца с золотой серьгой в ухе. Поскольку он спал в отдельной каюте, то, скорее всего, являлся старшим надсмотрщиком. Старый мастер присел над связанными работорговцами и медленно стащил со своего лица маску. «Меня зовут Ланни Карвартон», — ласково сказал он. «Расскажите, где рабы, останетесь жить. Даю в том слово. Не расскажете? Ваша смерть будет очень неприятна. Все равно ведь расскажете. Ну, умрете». Страх в глазах надсмотрщиков сменился животным ужасом. Мало кто не слышал о начальнике императорской стражи провинции и его безжалостности к преступившим закон. Слухи ходили невероятные. Санти буквально коллекционировал их, рассказывая потом друзьям. А потом они все вместе хохотали до упаду, поражаясь богатой фантазией горожан. Кое-кто даже поговаривал, что страшный старик питается детской кровью и мозгом юных девушек. Скоморох подозревал, что тот сам распускает подобные слухи, имея немало выгоды от своей жутковатой репутации. «Керри», — обратился Ланник к одному из стражей, — «поставь купол безмолвия». Тот, по-видимому, был магом, так как кивнул и сотворил короткое заклинание, результатом которого стала давящая на уши тишина. «Теперь никто вас не услышит, дорогие мои». Голос начальника стражи стал еще более ласковым. «Кричите, не кричите, а все равно Прошу честь, что вы избавите себя от многих неприятных ощущений, если сейчас расскажете мне правду». Он кивнул еще одному стражу. Тот вынул изо рта надсмотрщика кляп. «Где рабы?» «Я не знаю ни о каких рабах, господин!» — завизжал тот. «Клянусь, я обычный моряк!» «А плеть зачем?» «Матросов наказывать?» «Как нехорошо!» — укоризненно покачал головой старик. «Ложь наказуема!» «Армин, покажи этому лжецу, что он зря упрямится!» Кто-то из стражей наклонился над пленником и резким движением сломал ему большой палец на правой руке. Тот отчаянно завизжал и забился в путах. «Боишься своего капитана?» Снова склонился над ним Ланик. «Зря, а он уже в наших руках. Знаешь, какая казнь ждет его за работорговлю? Нет? Кол. И тебя он ждет, и всех остальных надсмотрщиков. Единственный твой шанс сохранить шкуру — это сейчас мне все рассказать. Ты понял?» Второй надсмотрщик отчаянно замычал и замотал головой. «Хочешь говорить?» — повернулся к нему Ланик. Тот отчаянно закивал. «Ну, выньте кляп. Я все скажу, господин, — зарыдал здоровенный мужик. — Все, я знаю, где рабы. — Заткнись, сука поганая, — злобно прошипел связанный толстяк. — Идите вы с капитаном вместе нахер, — прорычал в ответ верзила, яростно сверкая глазами. — Я из-за ваших сучьих денег на кол не хочу. — Пожалеешь, падла, домой тебе лучше не возвращаться. — А кто тебе сказал, что вы туда вернетесь? — негромко, зловеще рассмеялся Ланик. — Я обещал за правду жизнь, а не свободу. Кто-то из стражей затолкал в пасть грязно ругающегося толстяка кляп и откатил его неподъемную тушу в сторону, чтобы не мешало. Верзилу развязали, однако двое тайных держали его на прицеле крохотных, но оттого не менее смертоносных арбалетов. Он это прекрасно понимал и даже не пытался сопротивляться. Слышал краем уха, что такое тайная стража императора. «Веди», — приказал Ланик. «И учти, если утопишь детей, то твоя смерть будет куда страшнее смерти на колу». Надсмотрщик съежился, с ужасом посмотрел на старика и повел тайных стражей куда-то вглубь. Но он почему-то сразу поверил этим спокойно сказанным словам. Шли недолго. Вскоре впереди показался слабый свет. «Там четверо дежурят», — хрипло прошептал верзила, трясясь всем телом. Старый мастер бросил короткий и внимательный взгляд на учеников и движением подбородка приказал Эннету с Тинвиэлем нейтрализовать угрозу. Храд с Санти двинулись следом, служа прикрытием. Граф с эльфом незаметно скользили по трюму, прячась в тени и с каждым мгновением приближаясь к корме. Вскоре они увидели сидевших около фонаря четверых крупных нартагальцев с тупыми и злобными лицами. Надсмотрщики шлепали картами об какой-то ящик, то и дело грязно ругаясь и махая кулаками друг перед другом. Неподалеку от них Эннет заметил длинную щель, из которой выглядывала цепь. Интересно, на добрую пару сотен локтей тянется. Похоже, это что-то скрывающее крышка. Наверное, именно под ней находится затапливаемый в случае необходимости потайной трюм. Он переглянулся с Тинвиэлем. Оба приготовили по паре сюрикенов и кинули. Стальные звездочки мелькнули в неверном свете факела, и хрипящие надсмотрщики повалились на пол, не успев даже дернуться. Однако эльф заметил, что из-за большого ящика позади него выскочил еще один нартогалец с мечом в руках. Жизнь принца могла в этот момент легко оборваться. Но Храд не дремал. Надсмотрщик рухнул сорочьим томагавком в затылке. «Ты сказал, что их здесь четверо!» Обернулся к мгновенно побледневшему пленнику Ланик, увидев это. «Господин, уклянусь вам, я не знал!» Рухнул тот на колени. «Это Шупет! Он, паскуда, за нами следил, капитану крысятничал. Откуда мне было знать, что он тут-то?» Старик внимательно посмотрел ему в глаза и понял. «Не лжет!» Он кивнул и приказал. «Открывай!» Надсмотрщик подхватился на ноги и кинулся к трупам бывших коллег. Отстегнув от поясов двоих связки ключей, принялся засовывать их по очереди в замочные скважины в полу, явно запуская сложный механизм. Вполне возможно, что если отпирать в неправильной последовательности, то это вызовет затопление трюма. Очень даже возможно. Наконец что-то громко щелкнуло, и 200-локтевая крышка медленно поднялась, открывая потайное отделение.